Глава 10. Лагерь военнопленных. Айлин что-то шепнул одному из стражников, и тот пошел открывать ворота. Эри шагнула в его сторону и остановилась. «Я с тобой не пойду», — сказала ее красноволосая подруга, словно отвечая на немой вопрос. «Это твой мир?» «Мой ли?» Эри улыбнулась, но эльфийка оставалась серьезной. «Только тебе и решать». За ней закрылись массивные створки. Внутри лагерь напоминал небольшой городок с обилием домов и улиц. Только архитектуры похвастаться не мог. Однообразные бараки из серой древесины расположились словно по сетке. Друг от друга их отличали разве что таблички над дверьми. Гончарная, столярная, кожевенная. Надписи были на двух языках. Эри продвигалась вглубь, заглядывая в мастерские и всматриваясь в чумазые лица. Везде кипела работа. Ее либо не замечали, либо отвечали неприязненными взглядами. Никто ничего не говорил и не спрашивал. Только мальчишки в грязных обносках толкали друг друга локтями и показывали пальцем. Увидеть здесь детей Эри не ожидала. Захотелось тут же вернуться и как следует встряхнуть Айлин, так слепо верившую, что у них нет рабства. Неожиданно кто-то положил руку ей на плечо. «Эй, маленькая, бродить здесь не лучшая идея», – послышался знакомый голос. Она обернулась. «Верт!» «Привет!» Он воспользовался заминкой и обнял ее. «Ты жив!» – воскликнула Эри, повиснув у него на шее. «И ты, смотрю, тоже!» Рабочие столярно уставились на них. Верт легонько отстранил ее от себя и взял за руку. «Пойдем-ка в более подходящее место». Они свернули за угол, прошли вдоль красильных мастерских и вскоре оказались перед строением с большой желтой цифрой 16 на двери. Внутри это оказался длинный барак с рядами двухэтажных кроватей. Между ними висела какая-то ветошь, делившая помещение на условные секции по 4 койки. Пахло потом и грязными ногами. В это время дня здесь никого не было. «Все работают?» – спросила Эри. «Ушастые платят так мало, что пропуск одного утра равносилен двум дням без ужина». «А ты как?» «А я худею». Вирт хохотнул и, остановившись перед одним из закутков, жестом указал Эри на нижнюю койку слева. Она потопталась в нерешительности, но все же села. Сам сокол оперся о крохотный столик, примостившись между кроватями. «Рассказывай», – скорее скомандовал, чем попросил он. «Я…» – начала было Эри и запнулась. В этом сыром бараке, от которого веяло гнилью и безысходностью, ей стало стыдно. Она-то спала на мягкой постели, и без ужина ее никто не оставлял. Сокол пришел на помощь. «Я догадался, что тогда эльфы искали тебя, а волк нас предал». «Да, но я…» «Не нужно оправдываться», – перебил ее Вирт. «Мы, в конце концов, были твоим конвоем, собирались сдать раванцам. И неудивительно, что ушастые пришли за тобой. Уж они-то своих в беде не бросают». «Лидер тебя не бросил», – возразил Эри. «Его самого арестовали по приказу королевы». «Да я не про лидера», – отмахнулся он. Эри моргнула, не понимая, о чем идет речь. «В любом случае», – начала она вдумчиво, подбирая слова, – «я не своя среди эльфов. То есть теперь, может быть, и своя, но тогда…» «Можешь не верить, но меня не отбили, а просто взяли в плен другие. Были вы, потом стали они». «Допустим», – сокол кивнул. «И что хотели?» «Наверное, того же, что и раванцы. Но пришлось их и разочаровать». Их взгляды встретились. Верты развел руками. «Значит, все оказалось пшиком? Никакой магии и прочих штучек у тебя нет? Давно знал, что лидер потерял нюх». Эри неожиданно стало обидно. Ведь на самом деле магия в ней была. Просто раньше, до клейма. Она поколебалась, говорить ли о Тиаре. Но решила, что это лишнее. Магия не пробудилась, несмотря на все разговоры. А значит, Вирт был, в общем-то, прав. Пшика есть. «Ну ладно, какие новости из нашей части Лансии? А то сюда они едва доходят». Эри задумалась, с чего бы начать. «Ты знаешь, что королеву убили, а Толгард разграблен?» – спросила она. На лице Вирта отразилась смесь удивления и страха. Он поддался вперед. «Леория мертва?» Задиристый голос непривычно дрогнул. В спину Эри резко ударил поток морозного воздуха. «Вот ты где!» На пороге появился незнакомый мужчина в грязном переднике. «А я ищу везде!» «Я занят», – сухо ответил Вирт. Незваный гость смерил Эйри взглядом. «Кто это?» Сокол не удостоил его ответа. «Я это запомню», – мужчина пригрозил кулаком и был таков. «У тебя будут неприятности?» – заволновалась Эйри. «Да пес с ним», – махнул рукой Вирт. «Ты про Леорию говорила». Дверь снова заскрипела. Сокол отлепился от стола и выглянул из-за соседней кровати. «А, это ты? Чего бригадир злой, как собака?» Кристофер Орел остановился и, забыв закрыть рот, уставился на Эйри. «Чего застыл, как снеговик?» Вирт ухмыльнулся. «Гости у нас». Бывший рыцарь служения бегло огляделся и, понизив голос, спросил. «Ну как? Что она здесь делает?» «Я скучала по людям», – ответил Эйри и вышел почему-то виновата. «Зато мы по тебе не скучали». Кристофер скинул тулуп и повесил на гвоздь, торчавший в стене. На мгновение в бараке повисла напряженная пауза. «Леорию убили», – перевел тему Вирт. Кристофер опустился на край соседней койки. «Давно?» «В начале января». «Что еще мы не знаем?» «Боюсь, что многого». Вздохнув, Эйри начала пересказывать все, что слышала о происходящем по ту сторону границы. Оракул проснулся в скверном настроении. Подземные толчки застали его врасплох, и он надеялся получить во сне какой-нибудь знак, объяснение. Но на этот раз ничего не увидел. Умывшись и приведя в себя в порядок, владыка каравана велел подать завтрак прямо в башню. Сегодня в школе предстояла традиционная вступительная лекция об элементах мира. По обычаю она начиналась ближе к полуночи. В буквальном смысле за несколько минут до нового учебного года. И хотя ему не требовалось подготовки, Оракул наметил себе подумать, чем разнообразить рассказ и какие примеры показать. Уйдя в свои мысли, он не сразу понял, что слышит плеск воды. Нахмурившись, он встал с кресла и, сообразив, наконец, в чем дело, направился к бумажной ширме в дальнем углу комнаты. За ней пряталась дверь на вторую лестницу. Только у него были к ней ключи. Поднявшись на этаж выше, Оракул вошел в круглое помещение с цветными витражами. Это была вершина башни. Мебель здесь отсутствовала. Только в центре стояла каменная чаша в форме распускающегося цветка. Размером чаша была с небольшой фонтан. Вода в ней бурлила. Оракул остановился напротив и, закрыв глаза, коснулся пальцами струй. Бурление мгновенно стихло. Поверхность воды разгладилась. И показалось лицо мужчины в черной мантии с капюшоном. «Магистр огненной лилии», – поприветствовал Оракул. «Владыка». Гость обозначил поклон и сразу перешел к делу. «Полагаю, вы знаете, почему я вас вызываю?» «Всегда лучше услышать из первых уст». Магистр кивнул. «Как вы уже поняли, Веснаур пробудился, и братья дракона не заставят себя ждать. Они предвещают нам, что скоро распустится огненная лилия. Вы знаете, что это значит. У вашего народа есть похожее пророчество о великом переделе. Мы даже боимся предположить, как мало времени осталось. И поэтому я обращаюсь к вам. Нам нужно знать, что вы видели». Оракул слушал его, не перебивая. «Срок пророчества истек», – возразил он, отклоняясь от чаши. «Наши предки, очевидно, ошибались». Магистр глянул с недоверием. «Хотите сказать, что не верите в легенду о драконах? Или ставите под сомнение силу огненной лилии?» «Отчего же?» Оракул мягко улыбнулся. «Есть теория, что лилия на самом деле – источник вечной жизни. Разве удивительно, что выживавшее бессмертие погрузит мир в порог?» Магистр нахмурился. «В пророчестве об огненной лилии нет речи о выживавшем бессмертии. Только о катастрофе и человеке, который спасет мир». «Человеке?» – переспросил Оракул, продолжая улыбаться. «А вы уверены, что это именно человек?» Магистр выдержал долгую паузу, тягучую, как аргонская пастила, и неожиданно хлопнул себя по лбу. «Простите, владыка, мою забывчивость. Один из ваших магов, чародей Варк, просил передать вам поклон. Сам он горячо вызвался помочь ордену в нелегком деле. И потому задержится у нас в гостях». Настал черед Оракула брать паузу, взвешивая слова магистра. Не похоже, что тот блефовал. «Ты знаешь, Эйри?» Кристофер бросил беспокойный взгляд на крошечное оконце под потолком, За мутным стеклом начинало смеркаться. «Рад, что ты все рассказал. Но скоро вернутся наши соседи и...» «Ой, да какое им дело?» – вступился Вирт. «Нет, неправда, лучше уйти». Эри встала. «Я хотела встретить кого-нибудь из знакомых, и я вас встретила». «Не думал, что когда-нибудь скажу это». Кристофер посмотрел ей в глаза. «Но, надеюсь, у остроухих тебе живется неплохо». Эри пожала плечами. «По крайней мере, я чувствую себя нормальной. Никто не относится ко мне со страхом и неприязнью. Не обвиняет в том, чего не совершала». Вирт открыл был рот, но Кристофер заговорил первым. «Приятно было повидаться». Он выдавил подобие улыбки. Эри шагнула к выходу. «Берегите себя», — сказала она на прощание. И еще секунду поколебавшись, все же вышла. Стоило двери за ней закрыться, как Сокол вскочил. «Надо было ее проводить», — возмутился он. «С ума сошел», — отмахнулся Кристофер. «Она из любопытства зашла, а нам жить здесь еще неизвестно сколько. Лишние вопросы нам не нужны». «Да», – задумчиво протянул Вирт. «Судя по всему, из плена нас еще не скоро вызволят». «О том и говорю. Так что забудь о ней и займись чем-нибудь полезным, наконец». «Ладно, не ворчи». Сокол забрался с ногами на кровать. «Надо осмыслить все». Кристофер возражать не стал. Оказавшись на улице, Эри ощутила, как на душе потяжелело. Все это время она словно жила в выдуманном мире. И вот теперь реальность звала проснуться и начать, наконец, что-то делать. Эри торопливо направилась к воротам. Под сапогами захрустел снег. Задумавшись, она смотрела под ноги и не заметила, как наткнулась на какого-то человека. «Осторожнее!» Он схватил ее за плечи, чтобы она не упала. «Да, и вы!» Эри подняла голову. И так и застыла. Она столько раз представляла себе их встречу, думала, что скажет, как посмотрит, захочется ли ей поцеловать его или, наоборот, плюнуть ему в лицо. Шевельнется ли внутри что-нибудь, или будет уже все равно? Она представляла, где и когда доведется его снова увидеть, но даже в смелых фантазиях не могла предположить, что шутница судьба поменяет их местами. Он будет пленным, а она свободной. И идя в лагерь, она даже не допускала мысли, что он тоже здесь. Ведь уже давно перестала о нем думать и вспоминать. Но стоило только увидеть его, как внутри что-то рухнуло. Резко, шумом и пылью. «Эрил?» Тирк узнал ее сразу. Он совсем не изменился. Эти теплые карие глаза, сильные руки и та необъяснимая аура, из-за которой уходила почва из-под ног. Только, может, лицо его стало другим. Прибавились мелкие морщинки, шрам на лбу. Но он совсем его не портил, даже наоборот. «Откуда ты здесь?» Тирк осторожно встряхнул ее за плечи. «Нет», – пробормотал Эри, и, поспешив вырваться, кинулась прочь. Сердце начало отбивать бешеный ритм, дыхание перехватило. Страх ножами заколол пятки. «Постой!» – крикнул он вслед. Но она боялась остановиться и бежала так, словно от этого зависела сама ее жизнь. «Да постой же!» Сирк все же догнал ее и схватил за плечо. Эри дернулась и снова побежала. Лучник у ворот угрожающе натянул тетиву, и парню пришлось остановиться. Ален ждала в домике стражников. Увидев подругу в окно, она подскочила и выбежала навстречу. «С тобой все хорошо?» «Да». Эри закивала и, согнувшись, попыталась отдышаться. «Кто это был?» – недоумевала подруга. «Никто». «Брось». Айлин взяла ее под руку и повела прочь от лагеря. «Это старый знакомый?» «Это Тирк», – ответила Эри дрогнувшим голосом и вздохнула так, словно весь мир только что перевернулся. Переполох в школе магии не прекращался до поздней ночи. Десятки магов и юных адептов рыскали в библиотеке, как голодные животные в поисках пищи. Кирилл уже с обеда был в первых рядах. Отри же предпочел уединиться у себя и в общем безумии не участвовал. После обеда Оракул вызвал его к себе в башню. «У тебя что-то случилось?» – ласково поинтересовался он. «Нет». Отри сделал вид, что удивлен вопросу. «Тогда почему не помогаешь остальным?» «Дело касается не только Раваны». «Простите, владыка, но не вижу смысла поднимать пыль. Ты знаешь другой способ найти воина огненной лилии?» Колдун выдержал паузу. «Я знаю, что на кону жизнь варков», – наконец ответил он. «Но я против сотрудничества с проходимцами. Они не остановятся перед подлостью. А когда получат то, что хотят, оставят нас ни с чем. И хорошо, если этот воин и вправду сделает что-то для мира. А если нет?» Оракул секунду раздумывал. «Что ты предлагаешь?» «Нам нужно выиграть время, чтобы спланировать спасение варка. Для начала дадим ордену неполные или даже бесполезные сведения. Покажем, что готовы идти на поводу. Но не можем сотворить все из ничего в одно мгновение». «Магистр не глуп», – возразил Оракул. «Не стоит его недооценивать». Колдун посмотрел ему в глаза. «Прошу вас, владыка», – сказал он без прежней уверенности. «Варк мой лучший друг. Дайте время спасти его. Возможность я создам сам». Не выпуская ее, Алин заторопилась в Филдбург. Эри настолько ушла в себя, что не обратила внимания, какую дорогу они выбрали. И только потом сообразила, что через озеро они перешли по льду, как того и хотела эльфийка. Поднявшись на средний ярус Дендрои, они направились к домику Орланды. Внутри поход ушел на оленины и ореховой кашей. Эльфийка предложила девочкам поужинать. Набрав полную тарелку каши с мясом, Эри села за стол, но есть не торопилась. Слишком много было в голове мыслей. «А вот теперь по порядку», – эхом донесся голос Айлин. «Кто такой Тирк?» Эри отправила ложку в рот, надеясь выиграть несколько мгновений, чтобы решить, стоит ли говорить. «Человек», – уклонилась она от ответа. «Это я поняла», – подруга сдвинула брови. «Кто он для тебя?» «Ты не отстанешь?» – на всякий случай поинтересовалась она. Айлин покачала головой с самым серьезным видом. «Ладно», – сдалась Эри. «Когда мы познакомились, Тирк Луарктон был охотником. Вместе с соратниками он как раз искал меня. Как полукровка я могла закрыть уши и сойти за человека. Я тогда жила в Лансе и работала в таверне, хозяйка которой по совпадению приходилась Тирку хорошей знакомой. Он часто захаживал, мы неизбежно познакомились. Я...» Она вздохнула. «Если честно, он мне очень нравился. И иногда казалось, что я ему тоже. Но беда была в том, что ты была в розыске?» Догадалась Айлин. Эри усмехнулась. «Нет, по своей наивности я не считала это основной трудностью. Меня больше заботило, что в прошлом Тирка связывали отношения с моей подругой Наштой. И я знала, что она все еще к нему неравнодушна. И что ты сделала?» «А что я могла сделать? Постаралась не стоять у них на пути. Хотя сейчас понимаю, что ничего в их отношениях уж от меня-то точно не зависело. К тому же, как ты верно напомнила, была необходимость скрывать свою сущность. То есть положение было безнадежным. Именно. И все закончилось плохо, потому что он узнал, кто я». От воспоминаний Эри передернула. «Он ударил тебя?» Алин нахмурилась. «Он охотник», — Эри развела руками. «Но самое глупое, что даже во время допроса я продолжала быть в него влюблена. А что было потом?» «Потом меня отвезли в Толгард, и до сегодняшнего дня я его больше не видела, хотя...» Эри улыбнулась. «Мне всегда казалось, что рано или поздно мы встретимся». «Почему ты бежала? Он и сейчас умудрился тебя обидеть». «Нет, он даже не успел ничего сказать. Просто я увидела его, и... у меня словно ноги подкосились. Не могла даже стоять рядом. Думала, что все закончилось, но теперь...» «Поверь, он тебя не стоит», — заявила Айлин. «Уверена, что и с той девушкой, твоей подругой, он поступил подло». «Ты этого не знаешь», — возразила Эри. «Здесь даже без подробностей все понятно. Мужчина, способный ударить женщину...» «Я была его врагом». «И что? И вообще даже не вздумай его защищать». «Да нет, я...» В кошачьих глазах Айлин вспыхнул укор, и Эри осеклась.